Эпилог. Место действия. В центре тлеет костер, на фоне лес, освещенный восходящим солнцем. У костра лежат две пары людей – Сноус Элеонор и Карл с Раулем. Они крепко спят. Рядом с костром положена куча дров. Действующие лица, не спящие. Клифф Баренс, в скобках старший. Клифф Баренс, компьютерный настройщик. Клифф Баренс, биолог. Из лесу доносится шорох шагов и приглушенные голоса. Клифф Баренс, я теперь сам сеть. Я ее поглотил, она внутри меня. Клифф Баренс, биолог. Но, отец, мы с братом не можем отойти от тебя дальше 100 метров. Нас ломает. Разве это жизнь? Клифф Баренс. Чтобы нести человечеству все знаний, это не так уж и плохо. Клифф Баренс, компьютерный настройщик. Скажи, брат, а на ассимилянтов уничтожение сети влияет? Клифф Баренс, биолог. Нет. Клифф Баренс, настройщик. А если хоть один жив? Клифф Баренс. Эй, сеть не уничтожена. Она лишь перешла в меня. И немного в вас. Они выходят из лесу и удивленно обводят поляну взглядом. Клифф Баренс, настройщик, издает при этом присвистывание. Клифф Баренс. Вот и сила сопротивления. Я же говорил, что отключение сети возбуждает звериные инстинкты. Клифф Баренс, настройщик. И так во всем мире? Клифф Баренс. Ты же видел, как у нас дома. Клифф Баренс, настройщик. Да, но дома все были изолированы друг от друга. Клифф Баренс, биолог, подошел ближе к спящим. Похоже, непоправимого они совершить не успели. Он накрыл Сноу Элеонор сорванной одеждой и подбросил в костер сухих веток. Клифф Баренс присел на кучу дров. Клифф Баренс, настройщик. Может, пустим их в расход, а, отец? Клифф Баренс, нет. Зачем? Они ничего не помнят. Это взрослые дети. Умеют говорить, но только и всего. Кто они? Чем занимаются? Откуда им знать? Клифф Баренс, биолог. Оставим их здесь? Клифф Баренс. Нет, старший, отнеси Карла чуть в сторону и пристрели. Этот человек нам опасен. Он достал из кармана 2 паспорта и кинул на Сноус Элеонор. Клифф Баренс. По-моему, они будут прекрасной парой. Клифф Баренс, настройщик. А что делать с этим? Клифф Баренс. Жирного мы отнесем в город. Будет жене Карла новый муженек. Клифф Баренс, настройщик. Кивнул и потянул Карла в сторону. Клифф Баренс, биолог. Скажи, отец, зачем ты их пощадил? Клифф Баренс. Нам нужно как можно больше людей на земле. Теперь мы будем не убивать, но щадить. Клифф Баренс, биолог. А что с 2 оставшимися апостолами? Клифф Баренс. Хоть они и не в лучшем состоянии, но все же опасны для нас. Будем и иметь это в виду. Они посидели немного молча, смотря в разгоревшийся огонь. Из лесу раздался выстрел. Клифф Баренс. Ну что, не жалеешь, что вовремя перешел на нашу сторону? Клифф Баренс, биолог. Ты отдал мне жену. Она очнется, а меня не будет рядом. Я боюсь, что ее больше не будет со мной. Может быть, я ошибся? Клифф Баренс. Если любит, будет. Вот тебе и испытание. Вернулся Клифф Баренс, компьютерный настройщик, и они с братом взяли за руки Рауля, после чего направились в зал, в город. Клифф Баренс пошел за ними следом. Клифф Баренс, настройщик. Тяжелый гад. Может, бросим? Клифф Баренс. Я же сказал, нам нужны люди. Клифф Баренс, биолог. Для чего? Они сами себя перестреляют. Голоса затихают, и люди скрываются. А голос Клиффа Баренса читает мудрые наставления, но их не понять. Слишком далеко они уже ушли. Вскоре затихают и они.